Мила Реброва. Обманутая жена. Пролог. Элла. Посторонний шум привлек мое внимание, и я, бросив посуду и выключив воду, направилась в его сторону, прикрывая живот защитным жестом. Я жила одна, и, естественно, чужое присутствие в доме было пугающим. Первой мыслью было выбежать через черный ход, но на 7-м месяце беременности это было бы глупо и рискованно. «Ну, привет, жена!» Холодный голос Армана заставил меня замереть на месте, а мое сердце заколотиться. Нашел все же. «На этот раз мне не потребовалось 2 года, чтобы найти тебя», словно прочитав мои мысли, проговорил он, приближаясь. Пронзительный взгляд его карих глаз пугал, хоть я и думала, что давно разучилась его бояться. Мой муж, которого я бросила, сбежав с его нежеланным наследником, пребывал в бешенстве, и в какой-то степени я могла понять его чувства. Его больная любовь ко мне, которую он прятал столько времени, так и рвалась на волю. Я знала, каких усилий ему стоит сдерживаться, чтобы не схватить меня. И если бы не моя беременность, муж давно бы сжал меня в своих медвежьих объятиях. «Собирайся, мы едем домой», — отчеканил он нетерпящим возражений тоном. «Хватит, добегалась». «Арман, пожалуйста». «Я сказал, хватит. Собирай вещи, если они тебе нужны, иначе поедешь без всего». Злой и мрачный, он был не в лучшем расположении духа. Понимая, что никакие слова не разубедят его, я молча развернулась и побрела в сторону своей спальни. Услышав шаги Армана, обернулась, чтобы буквально наткнуться на него, идущего следом. «Как ты могла так поступить?» Все же не сдержавшись, обхватил он меня за плечи. Развернув, муж припер меня к стенке, старательно разыскивая объяснение на моем лице. Из-за значительной разницы в росте ему приходилось наклоняться, чтобы быть со мной на одном уровне. В прошлом он не раз называл меня «карманной девочкой». «А как ты мог?» Не выдержав, бросилась я в атаку, хотя и обещала себе быть спокойной, когда он найдет меня. «Как мог пытаться убить нашего ребенка? Я никогда не думала, что твое желание владеть мной единолично, что твое собственничество дойдет до такого». Била я словами наотмашь, до сих пор не в силах поверить в то, что он пытался сделать с нашим ребенком. «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — поморщившись словно от боли, ответил Арман, оставляя меня и запуская руки в волосы. «Не понимаю? Разве не из-за твоей больной ревности ты избил Бека? Не из-за нее пытался лишить меня ребенка? Я любила тебя и доверяла тебе, Арман, но ты...» «Я не хочу говорить о своем брате и о его чувствах к тебе», — отрезал он непримиримо. «А о чем тогда хочешь? О том, что вернулся в Россию, назвав мне лживую причину? Или о том, что вновь начал свои бандитские дела? Ты ведь обещал мне, что покончил с криминалом навсегда. Какие еще из твоих обещаний были лживыми? Все, что я делал, было ради твоего благополучия». «Правда? И каким образом пошло мне на благо то, что ты рискуешь своей жизнью? Тебе стало скучно и захотелось адреналина? Или, может, дело в деньгах? Сказал бы мне, я бы отдала тебе те алмазы». «Достаточно, Элла. Сколько бы я ни объяснял, ты все равно не поймешь, потому что не хочешь слышать то, что я пытаюсь до тебя донести». «Я никогда не думала, что скажу это, но ты не лучше моего отца. Он хотел убить меня после моего рождения. Ты же не давал шанса нашему ребенку даже появиться на этот свет».